Ложная наука. Суеверие науки состоит в вере в то, что единое, истинное и необходимое для жизни всех людей знание заключается только в тех, случайно собранных из всей безграничной области знания знаниях, которые в известное время обратили на себя внимание небольшого числа людей, тех людей, которые освободили себя от необходимого для жизни труда и потому живут безнравственной и неразумной жизнью. Цифра 1. В чем состоит суеверие науки? Первое. Когда люди без проверки своим разумом принимают за несомненные истины то, что передается им за таковые другими людьми, они подпадают суеверию. Таково в наше время суеверие науки, то есть признание несомненными истинами всего того, что передается за таковые профессорами, академиками, вообще людьми, называющих себя учеными. Второе. Как есть лжеучение веры, так есть лжеучение науки. Лжеучение — это в том, чтобы признать единой, истинной наукой все то, что считается единой, истинной наукой людьми, в известное время взявшими на себя право определять истинную науку. А как только наука считается не то, что нужно всем людям, а то, что определяют люди, взявшие на себя в известное время право определять, что такое наука, так наука не может не быть ложной. Так это и сделалось в нашем мире. Третье. Наука в наше время занимает совершенно то место, которое занимала церковь 200-300 лет тому назад. Те же признанные жрецы, профессора, те же соборы, синоды в науке, академии, университеты, съезды, то же доверие и отсутствие критики в верующих и те же среди верующих разногласия, не смущающие их, те же слова непонятные, вместо мысли та же самоуверенная гордость. Что же с ним говорить? Он отрицает откровение, церковь. Что же с ним говорить? Он отрицает науку. Четвертое. Как египтянин на все положения, которые ему предлагали жрецами как истина, не смотрел так, как мы теперь смотрим на них, как на верование, а как на откровение высшего, доступного человеку знания, то есть науку, точно так же и теперь наивные люди, не знающие науки, смотрят на все то, что им выдается теперешними жрецами науки за несомненную истину, верят в нее. Пятое. Для истинного знания вреднее всего употребление понятий и слов не вполне ясных, а это-то самое и делают мнимые ученые, придумывая для неясного понятия неясные, несуществующие и выдуманные слова. Шестое. Ложная наука и ложные религии выражают свои догматы всегда высокопарным языком, который непосвященным кажется чем-то таинственным и важным. Рассуждения ученых людей часто бывают столь же малопонятны и не только для других, но и для них самих, как речи профессиональных учителей веры. Педант-ученый, пользуясь латинскими терминами и нововыдуманными словами, часто делает из самого простого нечто столь же непонятное, как и латинские молитвы попов для их неграмотных прихожан. Таинственность не есть признак мудрости. Чем истинно мудрее человек, тем проще тот язык, которым он выражает свои мысли. Цифра 2. Ложная наука служит оправданием устройства общественной жизни. Первое. Казалось бы, что для того, чтобы признать важность занятия тем, что называется наукой, надо доказать, что эти занятия полезны. Люди же науки обыкновенно утверждают, что так как мы занимаемся известными предметами, то занятия эти, наверное, когда-нибудь будут полезны. Второе. Законная цель наук есть познание истин, служащих благу людей. Ложная цель есть оправдание обманов, вносящих зло в жизнь человеческую. Такова юриспруденция, политическая экономия и в особенности философия и богословие. Третье. В науке бывают такие же обманы, как и в вере, и начинаются они из того же самого, из желания оправдать свои слабости, и поэтому научные обманы так же вредны, как и религиозные. Люди заблуждаются, живут дурно. По-настоящему следует людям, поняв, что они живут дурно, постараться переменить жизнь и начать жить лучше. И тут-то являются разные науки – государственная, финансовая, церковная, уголовная, полицейская, является наука политическая экономия, история и, самое модное, социология. О том, по каким законам живут и должны жить люди, и оказывается, что дурная жизнь людей не от них, а от того, что таковы законы, и что дело людей не в том, чтобы перестать жить дурно и изменять свою жизнь от худшего к лучшему, а только в том, чтобы, живя по-прежнему, по своим слабостям, думать, что все худое происходит не от них самих, а от тех законов, какие нашли и высказали ученые. Обман этот так неразумен и так противен совести, что люди никогда бы и не приняли его, если бы он не потакал их дурной жизни. Четвертое. Мы устроили себе жизнь, противную и нравственной, и телесной природе человека, и вполне уверены, только потому, что все так думают, что это-то и есть самая настоящая жизнь. Мы смутно чувствуем, что все то, что мы называем нашим государственным устройством, нашей религией, нашей культурой, нашими науками и искусствами, что все это не то, и что все это не избавляет нас от наших бед, а только увеличивает их. Но мы не решаемся подвергнуть все это проверке разума, потому что думаем, что человечество, всегда признававшее необходимость государства, религии, науки, не может жить без них. Если бы цыпленок в яйце был одарен разумом человеческим и так же мало умел бы пользоваться им, как люди нашего времени, он никогда не разбил бы скорлупы своего яйца и никогда не узнал бы жизни. Пятое. Наука стала теперь раздавательницей дипломов на пользование чужими трудами. Шестое. Методическая болтовня высших училищ зачастую есть только общее соглашение уклоняться от решения трудноразрешимых вопросов, придавая словам изменчивый смысл, потому что удобное и большей частью разумное «не знаю» неохотно выслушивается в академиях. Кант. Седьмое. Нет более несогласных двух вещей, как знание и выгода, наука и деньги. Если для того, чтобы стать более ученым, нужны деньги, если ученость покупается и продается за деньги, то и покупатель и продавец ошибаются. Христос выгнал продавцов из храма. Также должны быть выгнаны продавцы и из храма науки. Восьмое. Не смотри на ученость, как на корону, чтобы ей красоваться, не как на корову, чтобы кормиться ею. Девятое. Самым ярким доказательством того, насколько часто под словом «наука» подразумевается не только самые ничтожные, но и самые гадкие предметы, служит то, что существует наука о наказании, то есть о совершении самого невежественного поступка, свойственного только человеку на самой низкой ступени развития, ребенку, дикому. Цифра 3. Вредные последствия суеверия науки. Первое. Нет людей с более запутанными понятиями о религии, о нравственности, о жизни, чем люди науки. Еще более поразительно то, что наука нашего времени совершает действительно большие успехи в своей области исследования условий материального мира, в жизни людей оказывается часто не только ни на что не нужной, но еще и производящую самые вредные последствия. Второе. Вредно распространение между людьми мысли о том, что наша жизнь есть произведение вещественных сил и находится в зависимости от этих сил. Но когда такие ложные мысли называются науками и выдаются за святую мудрость человечества, то вред, производимый таким учением, ужасен. Третье. Развитие науки не содействует очищению нравов. У всех народов, жизнь которых мы знаем, развитие наук содействовало развращению нравов. То, что мы теперь думаем противное, происходит от того, что мы смешиваем наши пустые и обманчивые знания с истинным высшим знанием. Наука в ее отвлеченном смысле, наука вообще, не может не быть уважаема. Но теперешняя наука, то, что безумцы называют наукой, достойна только насмешки и презрения. Руссо. Четвертое. Единственное объяснение той безумной жизни, противной сознанию лучших людей всех времен, которую ведут люди нашего времени, в том, что молодые поколения обучаются бесчисленным самым трудным предметам о состоянии небесных тел, о состоянии Земли за миллионы лет, о происхождении организмов и тому подобному, не обучаются они только тому одному, что всем и всегда нужно, тому, какой смысл человеческой жизни, как надо прожить ее, что думали об этом вопросе и как решили его мудрейшие люди всех веков. Не только не обучаются этому молодые поколения, но вместо этого обучаются под названием закона Бога самым явным бессмыслицам, в которые не верят и сами обучающие. Под все здание нашей жизни вместо камня подложены надутые воздухом пузыри. Как же не валиться этому зданию? Пятое. То, что у нас называется наукой, почти все только выдумки богатых людей, нужные только за тем, чтобы занять их праздное время. Шестое. Мы живем в век философии, наук и разума. Кажется, что все науки соединились, чтобы осветить нам путь в этом лабиринте человеческой жизни. Огромные библиотеки открыты для всех, везде гимназии, школы, университеты дают нам с детства возможность воспользоваться мудростью людей, проявившейся в продолжении тысячелетий. Все, казалось бы, содействует образованию нашего ума и утверждению разума. Что же, стали мы лучше или мудрее от всего этого? Лучше ли мы знаем путь и назначение нашего призвания? Лучше ли мы знаем, в чем наши обязанности и, главное, благо жизни? Что приобрели мы от всего этого тщетного знания, кроме вражды, ненависти, неизвестности и сомнений? Всякое религиозное учение и секта доказывает, что она одна нашла истину. Всякий писатель один знает, в чем наше благо. Один доказывает нам, что нет тела, другой, что нет души, третий, что между душой и телом нет связи, четвертый, что человек — животное, пятый, что Бог — только зеркало. Руссо. Седьмое. Главное зло науки нашего времени в том, что она, не будучи в состоянии изучать все и не зная без помощи религии, что должно изучать, изучает только приятное для самих людей науки, живущих неправильной жизнью. Приятнее же всего для людей науки существующий, выгодный для них порядок и удовлетворение праздной любознательности, не требующее больших умственных усилий. Цифра 4. Количество предметов изучения бесчисленно, а познавательные способности человека ограничены. Первое. Персидский мудрец говорит: «Когда я был молод, я сказал себе, хочу познать всю науку. И я узнал почти все, что знали люди, но когда я стал стар и взглянул на все то, что я узнал, то я увидел, что жизнь моя прошла, и я ничего не знаю». Второе. Наблюдения и вычисления астрономов научили нас многому, достойному удивления. Но самый важный результат их исследований, пожалуй, тот, что они обнаружили перед нами бездну нашего невежества. Без этих знаний человеческий разум никогда не мог бы представить себе всю огромность этой бездны, а размышления об этом может произвести большую перемену в определении конечных целей деятельности нашего разума. Кант. Третье. Есть травы на земле, мы их видим. С луны их было бы не видно. На этих травах есть нити, в этих нитях маленькие животные, но дальше этого ничего уже нет. Какая самонадеянность! Сложные тела состоят из элементов, а элементы неразложимы. Какая самонадеянность! Паскаль. Четвертое. У нас не хватает знаний, чтобы даже понять хоть только жизнь человеческого тела. Посмотрите, что нужно знать для этого? Телу нужны место, время, движение, теплота, свет, пища, вода, воздух и многое другое. В природе же все так тесно связано между собою, что нельзя познать одного, не изучив другого. Нельзя познать части, не познав целого. Жизнь тела нашего мы поймем только тогда, когда изучим все то, что нужно ему. А для этого необходимо изучить всю Вселенную. Но Вселенная бесконечна, и познание ее недостижимо для человека. Следовательно, мы не можем вполне уяснить себе и жизнь нашего тела. Паскаль. Пятое. Опытные науки, когда ими занимаются ради них самих, разрабатывая их без руководящей философской мысли, подобны лицу без глаз. Они представляют одно из занятий, подходящих для средних способностей, лишенных, однако, высших дарований, которые были бы только помехой при этих кропотливых изысканиях. Люди с такими средними способностями сосредоточивают все свои силы и все свое умение на одном единственном ограниченном научном поле, где они и могут поэтому достигнуть, возможно, полного знания при условии совершенного невежества во всех других областях. Их можно сравнить с рабочими в часовых мастерских, из которых одни делают только колеса, другие — только пружины, третьи — только цепи. Шопенгауэр. Шестое. Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного. Изучение естественной истории дошло, наконец, в Германии до безумия. Хотя для Бога насекомое и человек равноценны, однако для нашего разума это не так. Как много должен человек привести в порядок, прежде чем он дойдет до птиц и мотыльков? Изучи свою душу, приучи свой ум к осторожности в суждениях и сердце к миролюбию. Научись познавать человека и вооружись мужеством говорить правду на благо твоих ближних. Навостри ум свой математикой, если не найдешь для этого никакого иного средства. Остерегайся только классификации букашек, поверхностное знание которой совершенно бесполезно, точное же уводит в бесконечность. Но Бог бесконечен в насекомых так же, как и в солнце, скажешь ты. Я охотно признаю это. Он неизмерим и в песке морском, разновидности которого еще никто не систематизировал. Если ты не чувствуешь особенного призвания ловить жемчуг в тех странах, где этот песок находится, оставайся здесь и возделывай свое поле. Оно потребует всего твоего прилежания, и не забывай, что вместимость твоего мозга конечна. Там, где сидит какая-нибудь история бабочки, нашлось бы, может быть, место для мыслей мудрецов, которые могли бы вдохновить тебя. Лихтенберг. Седьмое. Сократ не имел столь обычной слабости толковать в своих беседах о всем существующем, отыскивать происхождение того, что софисты называют природой, и восходить до основных причин, от которых произошли небесные тела. «Неужели, — говорил он, — люди считают, что постигли все то, что важно человеку знать, если занимаются тем, что так мало касается человека?» В особенности удивлялся он слепоте тех ложных ученых, которые не сознают, что человеческий ум не может проникнуть в эти тайны. Потому-то, говорил он, все эти люди, воображающие, что смеют толковать о них, далеко не сходятся в своих основных мнениях, и когда послушаешь их всех вместе, то кажется, что находишься среди сумасшедших. И действительно, какие отличительные признаки несчастных, одержимых безумием. Они боятся того, в чем нет ничего страшного, и не страшатся того, что действительно опасно. Ксенофонт. 8. Мудрость — предмет великий и обширный. Она требует всего свободного времени, которое может быть посвящено ей. С каким бы количеством вопросов ты не успел справиться, тебе все-таки придется промучиться над множеством вопросов, подлежащих исследованию и решению. Эти вопросы так обширны, так многочисленны, что требуют отстранения из сознания всего излишнего для того, чтобы предоставить полный простор работе ума. Тратить ли мне свою жизнь на одни слова? А часто бывает, что ученые больше думают о разговорах, нежели о жизни. Заметь, какое зло порождает чрезмерное мудрствование и как оно может быть опасно для истины. Сенека. 9. Наука — это пища для ума. И эта пища для ума может быть так же вредна, как и пища телесная, если она нечиста, подслащена и если принимаешь ее не в меру. Так что и умственной пищи можно переесть и заболеть от нее. Для того, чтобы этого не было, надо так же, как в телесной пище, принимать ее только тогда, когда голоден, когда чувствуешь необходимость узнать, только тогда, когда знание нужно для души. Цифра 5. Знаний бесчисленное количество. Дело истинной науки — выбрать важнейшие и нужнейшие. 1. Не стыдно и не вредно не знать. Всего знать никто не может. А стыдно и вредно притворяться, что знаешь то, чего не знаешь. 2. Способность ума воспринимать знания не беспредельна. И потому нельзя думать, что чем больше знаешь, тем лучше. Знание большого количества пустяков — непреодолимая помеха для того, чтобы знать то, что истинно нужно. 3. Ум укрепляется изучением нужного и важного для человека и расслабляется изучением ненужного и ничтожного решительно так же, как тело укрепляется или расслабляется свежим или гнилым воздухом, или пищей. Джон Рёскин. 4. В наше время накопляется огромное количество знаний, достойных изучения. Скоро наши способности будут слишком слабы, а жизнь слишком коротка, чтобы усвоить хотя бы одну только наиболее полезную часть этих знаний. К нашим услугам полное изобилие богатств, но, восприняв их, мы должны снова отбрасывать многое, как бесполезный хлам. Было бы лучше никогда не обременять себя им. Кант. 5. Знанию нет конца. И потому про того, кто знает очень много, нельзя сказать, чтобы он знал более того, кто знает очень мало. 6. Самое обычное явление нашего времени — видеть то, что люди, считающие себя учеными, образованными и просвещенными, зная бесчисленное количество ненужных вещей, коснеют в самом грубом невежестве, не только не зная смысла своей жизни, но гордясь этим незнанием. И наоборот, не менее обычное явление — встречать среди малограмотных и безграмотных людей, ничего не знающих о химической таблице, параллаксах и свойствах радия, людей истинно просвещенных, знающих смысл своей жизни и не гордящихся этим. 7. Люди не могут знать и понимать всего того, что делается на свете, и потому суждения их о многих вещах неверны. Неведение человека бывает двоякое. Одно неведение есть чистое, природное неведение, в котором люди рождаются. Другое неведение, так сказать, неведение истинно мудрого. Когда человек изучит все науки и узнает все то, что люди знали и знают, то он увидит, что эти знания, все вместе взятые, так ничтожны, что по ним нет возможности действительно понять мир Божий. И он убедится в том, что ученые люди, в сущности, все так же ничего не знают, как и простые неученые. Но есть люди, верхогляды, которые кое-чему научились, нахватались верхушек разных наук и зазнались. Они ушли от природного неведения, но не успели дойти до истинной мудрости тех ученых, которые поняли несовершенство и ничтожество всех человеческих знаний. Эти-то люди, считающие себя умниками, и мутят мир. Они обо всем судят самоуверенно и опрометчиво, и, разумеется, постоянно ошибаются. Они умеют бросать пыль в глаза, и часто люди к ним относятся с уважением, но простой народ их презирает, видя их бесполезность. Они же презирают народ, считая его невежественным. Паскаль. 8. Люди часто думают, что чем больше знать, тем лучше. Это неправда. Дело не в том, чтобы знать много, а в том, чтобы знать из всего того, что можно знать, самое нужное. 9. Не бойся незнания, бойся лишнего знания, особенно если это знание для выгоды или для похвальбы. Лучше знать меньше, чем можно, чем знать больше, чем нужно. От многознайства люди бывают довольны собой, самоуверены, и от этого глупее, чем они были бы, если бы ничего не знали. 10. Умные не бывают ученые. Ученые не бывают умны. Лао Цзэ. 11. Совы видят в темноте, но слепнут при солнечном свете. То же бывает и с людьми-учеными. Они знают много ненужных научных пустяков, но ничего не знают и не могут знать о самом нужном для жизни, о том, как надо человеку жить на свете. 12. Мудрец Сократ говорил, что глупость не в том, чтобы мало знать, а в том, чтобы не знать самого себя и думать, что знаешь то, чего ты не знаешь. Это он назвал и глупостью, и невежеством. 13. Если человек знает все науки и говорит на всех языках, но не знает того, что он такое и что он должен делать, он просвещен гораздо менее той безграмотной старухи, которая верит в батюшку-спасителя, то есть в Бога, по воле которого она признает себя живущей и знает, что этот Бог требует от нее праведности. Она посвященнее ученого, потому что у нее есть ответ на главный вопрос, что такое ее жизнь и как ей надо жить. Тот ученый же, имея самые хитроумные ответы на самые сложные, но неважные вопросы жизни, не имеет ответа на главный вопрос всякого разумного человека: «Зачем я живу и что мне делать?» 14. Люди, думающие, что главное дело в жизни — в знании, подобны тем бабочкам, которые летят на свечи. Они сами погибают и затемняют свет. Цифра 6. В чем состоит сущность и назначение истинной науки? 1. Наукой люди называют либо ту самую важную на свете науку, по которой человек узнает, как ему надо жить на свете, либо все то, что лестно знать человеку и что может или иногда не может пригодиться ему. Первое знание — великое дело, второе — большей частью пустое занятие. Второе. Есть два несомненных признака истинной науки. Первый – внутренний, тот, что служитель науки не для выгоды, а с самоотвержением исполняет свое призвание, и второй – внешний, тот, что произведение его понятно людям. Третье. Жизнь всех людей нашего времени такова, что 999 тысячных всего народа постоянно заняты физическим трудом и не имеют ни времени, ни возможности заниматься науками и искусствами. Одна же тысячная этого народа, живущая, освободивши себя от физического труда, составила соответствующие своим требованиям науку и искусство. Спрашивается, каковы по своему качеству должны быть наука и искусство, возникшие при таких условиях? Четвертое. Дело жизни всякого человека становится лучше и лучше, и потому хороши только те науки, которые помогают этому. Пятое. Ученый тот, кто знает очень много из всяких книг. Образованный тот, кто знает все то, что теперь в ходу между людьми. Просвещенный тот, кто знает, зачем он живет и что ему надо делать. Не старайся быть ни ученым, ни образованным, старайся быть просвещенным. Шестое. Если в действительной жизни иллюзия лишь на мгновение искажает действительность, то в отвлеченной области заблуждение может господствовать целые тысячелетия, может надеть свое железное ярмо на целые народы, заглушить самые благородные порывы человечества и с помощью своих рабов, обманутых им, заковать того, кого не смогло обмануть. Оно — враг, с которым вели неравную борьбу мудрейшие умы всех времен, и достоянием человечества сделалось только то, что они отвоевали у него. Если говорят, что истины надо доискиваться даже там, где не предвидится от нее никакой пользы, потому что польза может оказаться и обнаружиться там, где ее и не ожидали, то надо еще прибавить, что с таким же рвением надо выискивать и искоренять всякое заблуждение даже там, где не предвидится от него никакого вреда, потому что вред заблуждений легко может оказаться и когда-нибудь обнаружиться там, где его не ожидали, ибо каждое заблуждение таит в себе яд. Нет заблуждений безвредных, а тем более почетных и священных. В утешение же тем, кто посвящает свою жизнь и силы благородной и трудной борьбе с заблуждениями какого бы то ни было рода, смело можно сказать, что хотя до появления истины заблуждение и будет делать свое дело, как совы и летучие мыши ночью, но что скорее совы и летучие мыши запугают и загонят солнце туда, откуда оно взошло, чем прежнее заблуждение вытеснит познанную и отчетливо и до конца высказанную истину и займет беспрепятственно ее свободное место. Такова сила истины. Победа ее трудна и тяжка, но зато, раз она одержана, ее уже не вернешь назад. Шопенгауэр. Седьмое. С тех пор, как живут на свете люди, всегда у всех народов были мудрецы, учившие людей тому, что нужнее всего знать человеку, тому, в чем назначение и потому истинное благо каждого человека и всех людей. Только тот, кто знает эту науку, может судить о важности всех других. Предметов наук бесчисленное количество, и без знания того, в чем состоит назначение и благо всех людей, нет возможности выбора в этом бесконечном количестве предметов, и потому без этого знания все остальные знания становятся, как они и сделались у нас, праздной и вредной забавой. Восьмое. Со всеми людьми, обращающимися к науке нашего времени не для удовлетворения праздного любопытства и не для того, чтобы играть роль в науке, писать, спорить, учить, и не для того, чтобы кормиться наукою, обращающимися к ней с прямыми, простыми, жизненными вопросами, Случается то, что наука отвечает им на тысячи разных очень хитрых и мудреных вопросов, но только не на тот один вопрос, на который всякий разумный человек ищет ответа, на вопрос о том, что я такое и как мне жить. 9. Изучать ненужные для духовной жизни науки, как астрономия, математика, физика и тому подобное, так же, как пользоваться всякими удовольствиями, играми, катаниями, прогулками, можно только тогда, когда эти занятия не мешают делать то, что должно. Но нехорошо заниматься пустыми науками, так же, как и удовольствиями, когда они мешают настоящему делу жизни. 10. Сократ указывал своим ученикам на то, что при правильно поставленном образовании в каждой науке надо доходить только до известного предела, который не следует переступать. По геометрии, говорил он, достаточно знать настолько, чтобы при случае быть в силах правильно измерить кусок земли, который продаешь или покупаешь, или чтобы разделить на части наследство, или чтобы суметь распределить работу рабочим. Это так легко, говорил он, что при небольшом старании не будешь затрудняться ни над каким измерением, хотя бы пришлось измерять всю землю. Но он не одобрял увлечения большими трудностями в этой науке, и хотя сам лично знал их, но говорил, что они могут занять всю жизнь человека и отвлечь его от других полезных наук, тогда как они ни к чему не нужны. По астрономии он находил желательным знать настолько, чтобы по небольшим приметам узнавать часы ночи, дни месяца и времена года, уметь не потерять дорогу, держать направление в море и сменять сторожей. «Эта наука настолько легка», — прибавлял он, «что доступна всякому охотнику, всем мореплавателям, вообще всякому, кто хочет сколько-нибудь ею заняться. Но доходить в ней до того, чтобы изучать различные орбиты, описываемые небесными телами, высчитывать величину планет и звезд, их отдаленность от Земли, их движение и изменения, это он крайне осуждал, потому что не видел в таких занятиях никакой пользы. Он был такого низкого мнения о них не по неведению, так как сам изучил эти науки, а потому что не хотел, чтоб на излишние занятия тратились время и силы, которые могли быть употреблены на самое нужное человеку, на его нравственное совершенствование. Ксенофант. Цифра 7. О чтении книг. 1. Следи за тем, чтобы чтение многих писателей и всякого рода книг не произвело смутности и неопределенности в уме. Следует питать свой ум только писателями несомненного достоинства. Излишнее чтение развлекает ум, отучает его от самостоятельной работы. Поэтому читать только книги старые, несомненно, хорошие. Если когда-нибудь явится желание перейти на время к другого рода сочинениям, не забывай никогда возвращаться опять к прежним. Сенека. 2. Читайте прежде всего лучшие книги, а то вы и совсем не успеете прочесть их. 3. Лучше никогда не читать ни одной книги, чем читать много книг и верить во все то, что там написано. Можно быть умным, не читая ни одной книги. Веря же во все, что написано в книгах, нельзя не быть дураком. 4. В писательстве повторяется то же, что в жизни. Большинство людей неумно и заблуждается. От этого разводится так много плохих книг, так много писательского сора среди хорошего зерна. Такие книги только отнимают у людей время, деньги и внимание. Плохие книги не только бесполезны, но вредны. Ведь 9/10 книг только затем и печатают, чтобы выманить деньги из людских карманов. И потому лучше вовсе не читать тех книг, про которые много говорят и пишут. Людям надо стараться прежде всего прочесть и узнать самых лучших писателей всех веков и народов. Эти книги надо читать прежде всего, а то и вовсе не успеешь прочесть их. Только такие писатели нас поучают и образовывают. Плохих книг никогда не прочтем и слишком мало, а хороших никогда не удастся прочесть слишком много. Плохие книги — нравственный яд, только одуряющий людей. По Шопенгауэру. 5. Суеверия и обманы мучат людей. Избавление от них только одно — истина. Истину же мы познаем и сами собою, и через мудрых и святых людей, живших до нас. И потому для доброй и хорошей жизни нужно и самому искать истину и пользоваться теми указаниями истины, которые дошли до нас от прежних мудрых и святых людей. 6. Одно из могущественнейших средств познания истины, освобождающей от суеверий, состоит в узнании всего того, что в прошедшее сделано человечеством для познания вечной, общей всем людям истины и выражения ее. Цифра 8. О самостоятельном мышлении. 1. Каждый человек может и должен пользоваться всем тем, что выработал совокупный разум человечества, но вместе с тем должен своим разумом проверять данные, выработанные всем человечеством. 2. Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не одной памяти. 3. Только когда мы совсем забудем то, чему учились, мы начинаем истинно познавать. Я ни на волос не приближусь к познанию предмета до тех пор, пока буду смотреть на предмет так, как учили меня смотреть. Чтобы познать предмет, я должен подойти к нему как к чему-то совершенно неизвестному. Таро. 4. От учителя мы ждем, что он сделает из своего слушателя сначала рассудительного человека, затем разумного и, наконец, ученого. Такой прием имеет ту выгоду, что если ученик и не достигнет никогда последней ступени, как это обыкновенно и бывает в действительности, он все-таки выиграет от обучения и станет более опытным и умным, если не для школы, то для жизни. Если же этот прием вывернуть наизнанку, тогда ученики схватывают что-то вроде разума, прежде чем в них выработается рассудок, и выносят из обучения заимствованную науку, которая только как бы приклеена, но не срослась с ними. Причем их духовные способности остаются такими же бесплодными, как и раньше, но в то же время сильно испорчены воображаемой ученостью. В этом причина, почему мы нередко встречаем ученых, вернее, обученных людей, которые обнаруживают очень мало рассудка, и почему из академий выходит в жизнь больше нелепых голов, чем из какого-нибудь другого общественного класса. Кант. 5. Наука не в школах. В школах чопорное тупоумие невежд. Наука в книгах и в личном самостоятельном труде над приобретением знаний из книг и из жизни, а не из школы, где никогда со времени изобретения книгопечатания не оставалось из науки ничего, кроме плесени. Характер школьного преподавания — сухое, тупоумное педантство. Это почти неизбежно так, по самой сущности дела. Кому не надоест 10-20 лет толковать год за годом все одно и то же? Учитель, профессор почти всегда занимается своим делом с отвращением и для облегчения своей тоски заменяет науку простой формалистикой, а вдобавок обыкновенно и глупеет от глупой скучности своего ремесла. Чернышевский. 6. Во всех сословиях встречаются люди с умственным превосходством, хотя часто без всякой учености. Натуральный ум может заменить почти всякую степень образования, но никакое образование не заменит натурального ума, хотя и имеет перед таким человеком преимущество богатства знания случаев и фактов, сведения исторические и определение причинности естественной науки. Все в правильном, легком обозрении, но он от этого не обладает более правильным и глубоким взглядом на настоящую сущность всех этих событий, случаев и причинностей. Не ученый, со своей проницательностью и быстрым взглядом на все, сумеет обойтись без этих богатств. Один случай из его опыта научит его большему, чем какого-нибудь ученого тысячи случаев, которые он знает, но хорошенько не понимает, потому что малое знание того неученого живое. Напротив того, многие знания обыкновенных ученых мертвы, так как они состоят, если не совсем в пустых словах, то часто только в отвлеченных понятиях, которые получают свое значение только по мере разумности и высоты понимания вопроса, свойственного рассуждающему. Если же понимание это очень скудное, то рассуждением такого рода свойственно как банку, ассигнации которого в 10 раз превышают наличный фонд, прийти под конец к банкротству. Шопенгауэр. 7. Я люблю мужиков. Они недостаточно ученые, чтобы рассуждать превратно. Монтескье. 8. Как много ненужного чтения могли бы мы избегнуть при самостоятельном мышлении? Разве чтение и учение одно и то же? Кто-то не без основания утверждал, что книгопечатание, если и способствовало более широкому распространению учености, то в ущерб ее качеству и содержанию. Слишком много читать вредно для мышления. Величайшие мыслители, встречавшиеся мне среди ученых, которых я изучал, были как раз наименее начитанными. Если бы людей учили, как они должны мыслить, а не только тому, что они должны мыслить, недоразумение было бы предотвращено. Лихтенберг.